Корсаков поздравил Гаврила Афанасьевича, просил не беспокоиться, уверил, что ему необходимо ехать, и побежал в переднюю, не допуская хозяина проводить себя. Между тем Татьяна Афанасьевна спешила приготовить больную к появлению страшного гостя. Вошед в светлицу, она села, задыхаясь у постели, взяла Наташу за руку, но не успела еще вымолвить слово, как дверь отворилась. Наташа спросила, кто пришел. Старушка обмерла и онемела. Гаврил Афанасьевич отдернул занавес, холодно посмотрел на больную и спросил, какова она. Больная хотела ему улыбнуться, но не могла. Суровый взгляд отца ее поразил, и беспокойство овладело ею. В это время показалось, что кто-то стоял у ее изголовья. Она с усилием приподняла голову и вдруг узнала царского арапа. Тут она вспомнила все. Весь ужас будущего представился ей. Но изнуренная природа не получила приметного потрясения. Наташа снова опустила голову на подушку и закрыла глаза. Сердце в ней билось болезненно. Татьяна Афанасьевна подала брату знак, что больная хочет уснуть, и все вышли потихоньку из светлицы, кроме служанки, которая снова села за самопрялку. Несчастная красавица открыла глаза и, не видя уже никого около своей постели, подозвала служанку и послала ее за карлицею. Но в ту же минуту круглая старая крошка, как шарик, подкатилась к ее кровати. «Ласточка», — так называлась карлица, во всю прыть коротеньких ножек, вслед за Гаврилой Афанасьевичем и Ибрагимом, пустилась вверх по лестнице и притаилась за дверью, не изменяя любопытству сродному прекрасному полу. Наташа, увидя ее, выслала служанку, и карлица села у кровати на скамеечку. Никогда столь маленькое тело не заключала в себе столь много душевной деятельности. Она вмешивалась во все, знала все, хлопотала обо всем. Хитрым и вкрадчивым умом умела она приобрести любовь своих господ и ненависть всего дома, которым управляла самовластно. Гаврил Афанасьевич слушал ее доносы, жалобы и мелочные просьбы. Татьяна Афанасьевна поминутно справлялась с ее мнениями и руководствовалась ее советами. А Наташа имела к ней неограниченную привязанность и доверяла ей все свои мысли, все движения 16-летнего своего сердца. «Знаешь, ласточка, — сказала она, — батюшка выдает меня за арапа». Карлица вздохнула глубоко, и сморщенное лицо ее сморщилось еще более. «Разве нет надежды? — продолжала Наташа. — Разве батюшка не жалится надо мною?» Карлица тряхнула чепчиком. «Не заступится ли за меня дедушка, а ли тетушка?» «Нет, барышня. Араб во время твоей болезни всех успел заворожить. Барин от него без ума. Князь только им и бредит. А Татьяна Афанасьевна говорит, жаль, что араб, а лучшего жениха грех нам и желать». Боже мой, простонала бедная Наташа. Не печалься, красавица наша, сказала карлица, целуя ее слабую руку. Если уж и быть тебе за арапом, то все же будешь на своей воле. Нынче не то, что в старину, мужья жен не запирают. Араб, слышно, богат. Дом у вас будет, как полная чаша. Заживешь припеваючи. Бедный Валериан, — сказала Наташа, но так тихо, что карлица могла только угадать, а не слышать эти слова. — То-то, барышня, — сказала она, таинственно понизив голос, — кабы ты меньше думала о стрелецком сироте, так бы в жару о нем не бредила, а батюшка не гневался б. — Что? — сказала испуганная Наташа. — Я бредила Валерианом, батюшка слышал, батюшка гневается. — То-то и беда, — отвечала карлица. Теперь, если ты будешь просить его не выдавать тебя за арапа, так он подумает, что Валериан тому причиною. Делать нечего. Уж покорись воле родительской, а что будет, то будет. Наташа не возразила ни слова. Мысль, что тайна ее сердца известна отцу ее, сильно подействовала на ее воображение. Одна надежда ей оставалась — умереть прежде совершения ненавистного брака. Эта мысль ее утешила. Слабой и печальной душой покорилась она своему жребию.